но более слабые дозорные были оттеснены последствиями и потеряли возможность наблюдать за битвой с близкого расстояния. Ах, это же легендарный герой дозора. Так страшно, так страшно. Неподалеку на разрушенной площади появилась фигура вице-адмирала Кизару, хотя его поведение было очень ленивым и несерьезным, но во взгляде читалась предельная сосредоточенность и серьезность. Кизару совсем не шутил. Это действительно страшно. Битва между ужасающими монстрами. Сынгоку быстро успокоился, но не стал сразу же бросаться к Яруаши, а повернул голову в другом направлении, пристально посмотрев на чрезвычайно прочный бледно-красный барьер, массив 6 красных ян. Еще одна способность. Лицо Сынгоку помрачнело. По всем способностям, использованным Яруаши, было трудно определить, какой именно способностью дьявольского фрукта он обладает. Такое разнообразие способностей заставило Сынгоку почувствовать недоумение. «Ника Робин, мы должны захватить ее». Вице-адмирал и контр-адмирал и штаб-квартиры начали окружать Робин, защищенную массивом 6 красных ян. Но они инстинктивно чувствовали опасность, исходящую от красного барьера, поэтому не спешили делать шаг, а лишь кричали со стороны. Робин повернула голову, осмотрев дозорных вокруг массива. Среди них она увидела и вице-адмирала Акидзи, но в этот момент у Робин уже не было перед ним настолько сильного страха, а большое количество дозорных вокруг вызвало у нее лишь небольшое напряжение. Фух, как раз в этот момент издалека промелькнуло желтое сияние. Это был лазер Кизару. Желтый лазер обрушился на поверхность массива 6 красных ян и громко взорвался, но красная завеса даже не дрогнула. Даже мой лазер не смог пробить этот барьер. Ах, какие страшные способности. Кизару стоял вдалеке, указывая пальцем правой руки на барьер. Сынгоку стиснул зубы, увидев, что даже лазер Кизару не способен поколебать этот барьер. Не обращайте на ее внимание, как только путешественник будет пойман, она не сможет сбежать, сейчас это не имеет значения. Хотя Сынгоку не мог понять, что за способность использовал Яруаши, но раз даже лазер Кизару не смог пробить этот барьер, то нет никакого смысла тратить на это лишние силы и время. Путешественник гораздо важнее. Как только они сокрушат его, Ника Робин будет некуда бежать. Бум, бум. Битва Гарпа и Яруаши продолжалась. После нескольких сотен ударов, на лице Яруаши появилась удовлетворенная улыбка. У него давно не было настолько эффективной и приятной тренировки, ведь в мире Наруто мало кто мог принять даже его обычный удар. Это путешествие в Маринфорд определенно стоило того, ведь где еще он найдет такой прекрасный объект для тренировки, способный свободно противостоять его обычным ударам? Яруаши явно ощущал, как по ходу битвы с Гарпом, его воля вооружения становилась все более прочной, словно рыхлый железный песок постепенно сжимался, превращаясь в плотную и жесткую сталь. Поскольку мощь воли вооружения зависит от телосложения пользователя и эффективна на любом уровне силы, цель Яруаши заключалась в доведении этой способности до предела. Хотя он непобедим в мире One Piece, но неизвестно, каким будет следующий мир. Если это окажется мир Dragon Ball, в котором на каждом шагу можно встретить существ, способных простым взмахом кулака уничтожать звезды и галактики, то даже с поддержкой иллюзорных часов, Яруаши не сможет идти в ногу с такими противниками. По оценке Яруаши, в случае доведения воли вооружения и фехтования до пика, его чистая сила атаки может увеличиться как минимум в 2 раза, что для него, как обладателя способности ускорения потока времени, станет качественным повышением силы, сопоставимым с 50-кратным увеличением силы формы Супер Сайна или даже 100-кратным Супер Сайна 2. Бум, бум. Постепенно по ходу битвы Гарп тоже начал замечать, что воля вооружения Яруаши становится все более плотной. Рыхлая воля вооружения Яруаши становилась твердой и жесткой, постепенно приближаясь к его воле вооружения. Воля вооружения улучшается по ходу битвы. Телосложение монстра и потрясающий боевой талант, неудивительно, что он обладает такой силой. В этот момент Гарп начал ощущать все большее напряжение и давление. Хотя Яруаши не прибегал к слишком высокой скорости, но из-за постоянно улучшающейся воли вооружения, его кулак становился все более тяжелым. Самым простым проявлением этого улучшения стало постепенное подавление Гарпа. Яруаши двигался вперед, продолжая раз за разом наносить удары кулаками, а Гарп начал понемногу отступать, не в силах продолжать поддерживать равновесие в битве. Вице-адмирал Гарп. Невозможно. Даже вице-адмирал Гарп был подавлен. Вице-адмиралы и контр-адмиралы штаб-квартиры, внимательно наблюдавшие за этой битвой, не могли и не хотели верить в происходящее. Гарп, герой дозора, сильнейший дозорный в мире. Но сейчас, он был подавлен таким молодым преступником. Неужели сила Гарпа начала снижаться из-за возраста? В конце концов ему уже почти 60 лет. Лица многих дозорных стали напряженными, а кулаки крепко сжались. Даже Гарп, Конг, наблюдавший за битвой со стороны, ощутил сильный шок, ведь как адмирал флота, он прекрасно осознавал, насколько силен Гарп. С тех пор, как Гарп разгромил пиратов Рокс и стал героем дозора, на просторах моря больше не встречалось человека, способного подавить его. Даже король пиратов Золотой Роджер мог лишь сражаться с Гарпом на равных, но не подавлять его. Но теперь, путешественнику удалось подавить Гарпа в чистом столкновении воли вооружения и грубой силы. Хотя нынешний Гарп, в свои 59 лет, уже не находится на абсолютном пике, но в море все равно есть крайне мало людей, способных противостоять ему. Вдобавок Конг тоже смог почувствовать улучшение воли вооружения Яруаши. Хотя сначала это было не так явно, но после обмена более чем тысячи ударов стало очевидно, что воля вооружения путешественника стала значительно сильнее, чем в самом начале битвы. Этот парень действительно монстр. Это не может так продолжаться. Конг решительно шагнул в направлении Гарпа и Яруаши, в то же время громко воскликнув: «Сенгоку, нужно как можно скорее подавить путешественника, мы не можем позволить ему продолжать оттачивать волю вооружения». «Понял». Сенгоку, готовый вступить в битву в любой момент, сразу же вошел в форму Будды и бросился к Яруаши. В то же время Конг бросился к Яруаши с другой стороны и нанес удар массивным кулаком, окутанным черной волей вооружения. Гарп, Сенгоку и Конг, трое яростно атаковали Яруаши с разных направлений. Хотя звания этих троих отличаются, адмирал флота, адмирал и вице-адмирал, но по факту, на данный момент, они являются сильнейшими представителями морского дозора. На просторах моря нет человека, способного справиться с объединенной атакой этой троицы. Глава 30. Один человек vs штаб-квартира морского дозора. Наконец-то решили все вместе. Яруаши слегка улыбнулся, когда увидел, что адмирал флота Конг и адмирал Сенгоку наконец-то решили принять участие в битве. Появилось еще два камня, прекрасно подходящих для оттачивания воли вооружения. Если сравнивать их с Гарпом, то это будет похоже на два точильных камня с разной степенью шероховатости, так что они определенно будут полезны. В глазах Яруаши промелькнуло золотое сияние. Фух, его левый кулак устремился к Гарпу, оставив несколько остаточных изображений. Казалось, скорость Яруаши резко возросла в 10 раз. Глаза Гарпа расширились. Хотя Гарп предвидел эту атаку Яруаши при помощи воли наблюдения, но его физической скорости оказалось недостаточно, чтобы полноценно противостоять ей. Бух, бух, бух. Гарп яростно наносил удары кулаками, изо всех сил сопротивляясь серии ударов Яруаши, но в конце концов один кулак все же обрушился на его тело. Тело Гарпа покрылось слоем воли вооружения, но плоть все равно сильно прогнулась под этим ударом и тело, словно пушечное ядро, отлетело назад. Гарп стремительно пролетел по огромной площади и врезался в стену Маринфорда, оставив на ней огромную паутину глубоких трещин. После того, как левая рука Яруаши отбросила Гарпа серии обычных ударов, его правая рука сразу же поприветствовала Конга, атаковавшего с другой стороны. Как и в случае с Гарпом, кулак Яруаши устремился к Конгу с невероятной скоростью, сформировав одновременно около дюжины остаточных изображений. Быстро. Выражение лица Конга резко изменилось. Конгу было слишком трудно совладать с такой скоростью, поэтому он поднял руки перед собой, жестко сопротивляясь удару Яруаши. В следующее мгновение Конг, как и Гарп, резко отлетел назад, столкнувшись с дюжиной ударов Яруаши. В момент, когда Яруаши продемонстрировал возмутительную скорость, практически мгновенно отбросив Конга и Гарпа, к нему сзади устремилась золотая ударная волна Сенгоку. Но атака Сенгоку была жестко сдержана невидимой силой, в нескольких метрах от спины Яруаши. Гул. Шинратинси, с ужасающим грохотом, столкнулась с золотой ударной волной Будды. Сперва земля между Яруаши и Сенгоку покрылась множеством трещин, а потом раскололась пополам. Вице-адмирал Гарп, адмирал флота Конг, вице-адмиралы, наблюдавшие за этой битвой со стороны, ощутили ужас и панику. Гарп, Сенгоку и Конг. Объединенная атака сильнейшего трио морского дозора была мгновенно сокрушена путешественником. Что за страшная сила? Это была объединенная атака высших боевых единиц морского дозора. С другой стороны, в момент, Когда золотая ударная волна была жестко заблокирована, глаза Сынгоку резко расширились, а в сердце вспыхнула сильная дрожь. Наша одновременная атака. Как такое возможно? Если Гарп, Сынгоку и Конг объединят силы, получив поддержку части элитных сил штаб-квартиры морского дозора, то даже пиратам Роджера, покорившим Гранд Лайн, придется бежать поджав хвост. Но теперь Яруаши смог в одиночку отбить их объединенную атаку. Подобная сила кажется просто невероятной. Яруаши, стоявший спиной к Сынгоку, спокойно опустил кулак и повернулся. Он согнул безымянные средние пальцы левой руки, прижав их большим, и выпрямил указательный и мизинец, а потом с улыбкой поднял руку над головой. «Вам просто чуть-чуть не повезло, потому что я оказался немного сильнее, ребята». Лицо Сынгоку помрачнело, а лица окружающих дозорных стали жесткими. Но в этот момент к Яруаши вновь бросился Конг и нанес удар кулаком, в то же время яростно воскликнув: «В атаку! Не слушайте его!» С ревом Конга, Сынгоку стиснул зубы и продолжил атаковать. Гарп, врезавшийся в стену Маринфорда, уже пришел в себя и бросился к Яруаши. Даже Кизару, все это время стоявший в толпе дозорных, вытянул указательный палец и запустил в направлении Яруаши желтый лазер. Ледниковый период. С криком «Акидзи!» по земле мгновенно распространился лед, собиравшийся заморозить Яруаши. Практически все сильнейшие дозорные сделали шаг. Огромная площадь перед Маринфордом яростно содрогнулась. Контр-адмирал и коммодор ощутили холодок, пробегающий по спине. В этот момент им казалось, что остров под их ногами может быть разрушен. Робин, стоявшая внутри массива шести красных ян, шокированно раскрыла рот, наблюдая за этой битвой. Ее не слишком сильно шокировало превосходство Яруаши над Гарпом. В конце концов, ранее он уже победил Сынгоку, но сопротивление атаки всей штаб-квартиры морского дозора в одиночку не могло не шокировать. Насколько силен Яруаши? Столкнувшись с объединенной атакой штаб-квартиры морского дозора, Яруаши не только не испугался, но и улыбнулся. Это немного интересно. Бум! Он резко ударил локтем назад. Воздух позади исказился и сформировал огромный столб сжатого воздуха, устремившийся навстречу Конгу. Конг был сразу же поглощен столбом сжатого воздуха и вновь отброшен назад. После этого Яруаши сразу же ударил кулаком вперед, поприветствовав огромный кулак Сынгоку. Гигантское тело Сынгоку сразу же отлетело на несколько десятков метров назад, не в силах сопротивляться огромной физической силе и мощной воле вооружения Яруаши. После этого Яруаши приподнял ногу и топнул по земле. Земля покрылась множеством глубоких трещин и заблокировала ледниковый период Акидзи, устремившийся к ногам Яруаши. Лазер Кизару был сдержан Шинратинси и взорвался в 10 метрах от Яруаши, создав мощную ударную волну горячего воздуха. Фух! В момент этого взрыва рядом с Яруаши появился Гарп и нанес удар кулаком. Яруаши мгновенно развернулся и резко ударил кулаком навстречу кулаку Гарпа. В этот удар было вложено огромное количество воли вооружения и чистой взрывной мощи. Тишина. Окружающее пространство замерло. После мгновения тишины, земля под ногами Яруаши яростно содрогнулась и покрылась множеством трещин, протянувшихся на сотни метров во все стороны. В сопровождении ужасающего грохота, фигура Гарпа вновь резко отлетела назад и врезалась в Маринфорд, но на этот раз он не застрял в стене, а пробил сквозную дыру, исчезнув во внутренней части огромной крепости. Через несколько ходов, три высших боевых единицы морского дозора вновь проиграли, а Яруаши спокойно стоял посреди площади. Серебристо-белые волосы и белый плащ мягко развивались на ветру. Эта фигура не выглядела особо крепкой и сильной, но давала окружающим дозорным непреодолимое чувство угнетения и ужаса. Глава 31. Божественный метеорит. Когда бесчисленные дозорные пребывали в оцепенении, отказываясь верить в происходящее, фигура Яруаши вдруг исчезла и появилась прямо над головой только что поднявшегося Сынгоку. «Не стой столбом, я еще недостаточно повеселился». Яруаши сжал кулак и ударил в направлении головы огромной фигуры Будды. Кулак Яруаши, казалось, не мог вместить в себя огромное количество воли вооружения, исходящее из его ужасающего телосложения, и испустил волну шока, обрушившуюся на Сынгоку. «Опасно!» С громким ревом, Сынгоку в форме Будды поднял руки, изо всех сил стараясь заблокировать этот удар Яруаши. В следующее мгновение, вместе с ужасающей вспышкой воли вооружения, на огромные руки Сынгоку обрушился кулак Яруаши. Бух! Этот небольшой кулак, казалось, не содержавший в себе какой-то особой силы, вспыхнул ужасающей силой, заставляя Сынгоку почувствовать, будто на него с большой высоты рухнула огромная скала. Земля под ногами Сынгоку сильно прогнулась. Кулак Яруаши продолжал давить вниз, быстро прогибая руки Сынгоку, и в конце концов обрушился на его голову. Гул. Фигура Сынгоку начала быстро погружаться в рушащуюся землю, пока наконец не осталась видна лишь голова и ладони, словно гигантский суслик, вбитый молотком в землю. Многочисленные дозорные, наблюдавшие за этим столкновением, почувствовали, как по их спинам пробежал холодок, а тела начало охватывать ужас и страх. Однако, не все были напуганы происходящим. После того, как Яруаши вбил Сынгоку в землю мощным ударом кулака, он на короткое время продолжил движение в воздухе, не имея возможности для уклонения. Именно в это мгновение, с вспышкой желтого света, позади Яруаши появилась фигура. Пользователь способности дьявольского фрукта типа Лагея, Человек-свет, Кизару. Кизару полагался на свою невероятную скорость, чтобы подкрасться к Яруаши в идеальный момент, и сразу же нанес стремительный удар ногой, испускающий яркое желтое сияние, собираясь вбить Яруаши в землю. Если у Белауса сильнейшая атака, у Гарпа воля вооружения, а у Кайда телосложение, то у Кизару самая большая скорость. В случае подкрадывания в короткое мгновение, когда человек еще не полностью стабилизировал свое положение после нанесения сильнейшего удара, никто в этом мире не сможет избежать его удара на полной скорости. «Отдохни внизу», Кизару лениво сказал. Но в момент, когда сияющая нога Кизару была всего в нескольких десятках сантиметров от спины Яруаши, собираясь вот-вот обрушиться на него, фигура Яруаши вдруг вздрогнула и резко исчезла. Нога Кизару ударила пустой воздух и выпустила вниз мощный лазер, обрушившийся прямо на голову Сынгоку, только что вбитого в землю. Мощный взрыв потряс Сынгоку и вызвал у него сильную боль в голове. Кизару был ошеломлен. Не дожидаясь ответной реакции, к Кизару сзади протянулась рука и схватила его за шею. По телу Кизару сразу же прокатилась волна шока, не позволившая ему обратиться в свет, чтобы сбежать. Яруаши, сжавший шею Кизару рукой, спокойно сказал: «Ты тоже хочешь потанцевать?» Лицо Кизару резко побледнело. Яруаши крепко сжал ладонь и бросил его вниз. Кизару пытался использовать волю вооружения для сопротивления, но так и не смог вырваться из этой стальной хватки. Тело Кизару испустило яркое желтое сияние и упало прямо на Сынгоку, как раз собиравшегося выбраться из-под земли. Бум! В небо поднялось черное грибовидное облако. В эпицентре мощного взрыва Кизару и Сынгоку выплюнули большие глотки крови, которая сразу же была полностью испарена ужасающей жарой. На земле образовалась огромная яма, словно сюда только что упал большой метеорит. Все окружающие дозорные пораженно застыли на месте. В этот момент даже Конг покрылся холодным потом и с неверием посмотрел на Яруаши. Силен. Слишком силен. Как он может быть силен до такой степени? Ужасающее телосложение, сравнимое с зверем Кайда, неисчерпаемая выносливость и воля вооружения, а также невероятная скорость, достаточная для уклонения от идеальной скрытой атаки Кизару. В этом море, практически у любого сильного человека есть относительная слабость, например у Белауса, обладающего мощнейшей атакой, недостаточно мощная оборона и скорость. Роджер обладал высочайшей скоростью и мастерством меча, но его воля вооружения была немного слабее, а тело не могло выдерживать сильнейшие атаки. Но, от самого начала битвы и до этого момента путешественник не показал ни единой слабости. Будь то сила или скорость, это один из сильнейших людей, с кем им доводилось сталкиваться. Даже изначально недостаточно мощная воля вооружения, по ходу этой битвы быстро улучшилась до такой степени, что даже Гарб был подавлен в лобовом столкновении. Монстр. Абсолютный монстр. Путешественник не имеет вообще ничего общего с нормальным человеком. Это все. Яруаши посмотрел сверху вниз на Конга, Акидзи и остальных дозорных, казалось, не решавшихся атаковать вновь. Конг и остальные крепко сжали кулаки и стиснули зубы, но глядя на Яруаши в небе, они просто не могли найти его слабости, понять, как одержать победу. Видя, что дозорные больше не собираются атаковать, Яруаши начал быстро терять к ним интерес. Воля вооружения уже была отточена, и в случае продолжения битвы больше не последует заметного улучшения, ведь его воля вооружения уже адаптировалась к Гарпу, Сынгоку и Конгу. Для продолжения тренировки необходимо найти точильный камень другой степени шероховатости. В таком случае, в зрачках Яруаши вспыхнуло небесно-голубое сияние и сформировало узор, после чего его тело окутал слой голубой чакры. Эта чакра приняла форму большого скелета с тремя парами рук с разных сторон. Фух, скелет медленно поднял массивные руки и сложил серию печатей. Выражение лиц Сенгоку, Конга и остальных дозорных, пристально наблюдавших за движениями Яруаши, резко изменились. Хотя никто не мог понять, что это за синий скелет и что именно собирается делать Яруаши, но многих посетило очень нехорошее предчувствие. Тишина, ничего не произошло. Яруаши рассеял скелет чакры, приземлился рядом с Робин и убрал массив шести красных ян. «Мистер», Робин с недоумением посмотрела на Яруаши, а потом вдруг что-то заметила и подняла голову к небу. Конг, Акидзи и другие дозорные, стоявшие посреди разрушенной площади, а также Кизару и Сенгоку, только что выбравшиеся из-под земли, практически одновременно посмотрели в небо. Их лица сразу же побледнели. В небе, за плотными облаками, виднелась массивная черная тень. Фух, вскоре эта тень разбила облака и появилась в небе над Маринфордом. Это был камень. Нет, это было бы неправильно называть камнем, потому что он слишком велик, достаточно велик, чтобы заслонить все небо над Маринфордом. Казалось, он был даже больше, чем остров, на котором располагается штаб-квартира морского дозора. Божественный метеорит. Глава 32. Шторм. Кланг. Кланг. Из рук многих дозорных выпало оружие. Некоторые из них шокированно и неверующе смотрели в небо, а некоторые с вялыми и безжизненными взглядами сели на землю. Тела всех дозорных охватил ужас, а одежда пропиталась холодным потом. Что за чертовщина? Что это такое? Не только обычные дозорные, но даже Сенгоку, Конг и остальные ощутили ужас и покрылись холодным потом, глядя на огромный метеорит, падающий с неба. Откуда в небе взялся настолько большой метеорит? Это тоже способность путешественника. После нескольких секунд шока и недоумения, Конг наконец-то пришел в себя и громко закричал. Все в званиях ниже вице-адмирала, приказываю начать эвакуацию в убежище. Немедленно. Все в убежище, быстрее. Сенгоку тоже пришел в себя и громко взревел. Услышав крики Сенгоку и Конга, окружающие дозорные наконец-то начали приходить в себя и в страхе побежали в направлении подземного убежища. Под Маринфордом есть убежище, построенное из кайросики. Оно используется в качестве укрытия в случае внезапного кризиса, когда на полную эвакуацию с острова просто нет времени. Изначально этого убежища не было, но после того, как Золотой Лев Шики в одиночку атаковал штаб-квартиру и уничтожил почти половину Маринфорда, что привело к массовым потерям среди дозорных, было принято решение построить аварийное убежище под землей. Поскольку размер убежища должен быть далеко не так велик, как сам Маринфорд, для его постройки использовался прочнейший материал в мире – кайросики, также обладающий свойством сдерживать любые способности дьявольских фруктов. Быстрее, бегите в убежище. Многочисленные дозорные бросились к ближайшим входам в убежище. Люди, жившие в поселении в тылу Маринфорда, эвакуировались в убежище еще в самом начале битвы, но многочисленные дозорные еще только начали эвакуацию. Черт, грубое уничтожение может привести к еще большим разрушениям. Посреди площади остались только Сенгоку, Конг, Гарп, Акидзи и другие вице-адмиралы штаб-квартиры. В этот момент все они напряженно смотрели на огромный метеорит, падающий с неба, слишком большой, даже немного больше острова, на котором расположена штаб-квартира. Не так страшно, если бы это была просто огромная скала, расположенная на земле, многие из присутствующих были бы способны сокрушить ее, но в случае падения с неба, такая глыба обладала ужасающим импульсом. Неподвижные и падающие острова – это два совершенно иных понятия. Даже если они смогут совместными усилиями разбить такой большой метеорит, у них ни за что не получится уничтожить все осколки. При таком раскладе будет уничтожен не только Маринфорд и корабли в гавани, но даже корабли за пределами гавани пострадают от поднявшегося цунами и множества осколков метеорита. В этот момент было некогда размышлять о том, откуда Яруаши взял настолько большой метеорит, гораздо важнее немедленно разработать эффективный метод противодействия. Ара-ра-ра-ра, для начала его нужно остановить. Акидзи глубоко вздохнул. Он пристально посмотрел на приближающийся метеорит и приложил ладонь к земле. Ледниковый период. Треск, треск, треск. Вся площадь мгновенно покрылась льдом, а затем из льда, навстречу падающему метеориту, начало быстро вырастать несколько огромных сосулек. Но поскольку импульс падающего метеорита был слишком велик, огромные сосульки Акидзи разлетались на мелкие кусочки в момент столкновения с ним. Акидзи продолжал неустанно создавать огромные сосульки, но они ломались одна за другой, не в силах противостоять импульсу огромного метеорита. «Не стойте столбом, сделайте что-нибудь!» Конг громко воскликнул и полетел в небо, используя гиппо. Он быстро добрался до метеорита и уперся в его нижнюю часть руками, покрытыми волей вооружения, изо всех сил стараясь ослабить импульс. В то же время, Гарб быстро поднялся в небо и уперся руками в метеорит рядом с Конгом, в то же время непрерывно изо всех сил используя гиппо. При необходимости, пойдя на все, Гарп и Конг способны уничтожить небольшой остров. Хотя их импульс сильно ослаб из-за того, что в качестве точки опоры приходилось использовать гиппо, но падение метеорита явно замедлилось. Почти. Давайте поможем. Увидев явный эффект, другие вице-адмиралы один за другим использовали гиппо и полетели к падающему метеориту. Хотя эти вице-адмиралы были намного слабее Конга и Гарпа, но объединившись, они могли сыграть значительную роль, еще сильнее замедлив скорость падения гигантского метеорита. Треск, треск. Сосульки Акидзи продолжали ломаться, но это происходило уже не так быстро, как в самом начале, вниз падало лишь небольшое количество осколков. Гигантский метеорит продолжал медленно падать. Сынгоку в форме Будды запрыгнул на Маринфорт и встал на самый край прочной крепости, сильно повредив большое деревянное здание, расположенное на верхней части крепости. Огромные золотые ладони адмирала двинулись в направлении падающего метеорита. Фух! Из ладони вырвалась золотая ударная волна и обрушилась на поверхность метеорита, заставив его сильно дрожать. Скорость падения была снижена еще раз. Благодаря совместным усилиям Гарпа, Конга, Сынгоку и остальных дозорных, ужасающий импульс огромного метеорита, упавшего с небес, наконец-то был сдержан. В этот момент Акидзи, оставшийся на земле, довел свою способность дьявольского фрукта до предела, начав создавать на земле 10 огромных сосулек. На этот раз сосульки наконец-то не были раздавлены и уперлись в основание огромного метеорита. Затем от сосулек распространился лед и быстро окутал весь метеорит, наконец-то остановив его в небе прямо над штаб-квартирой морского дозора. Метеорит полностью остановился. Есть какие-то навыки. Яруаши, уже плывший по гавани на корабле вместе с Робин, покачал головой, видя, что гигантский метеорит был остановлен совместными усилиями Гарпа и остальных, а потом полностью заморожен Акидзи. Метеорит покрылся замысловатым ледяным узором и поддерживался снизу огромным столбом льда. При взгляде со стороны, это сильно напоминало один футбольный кубок из прошлой жизни Яруаши. В этот момент Конг и остальные наконец-то облегченно вздохнули, видя, что метеорит надежно удерживается льдом Акидзи, а потом посмотрели на небольшой корабль, быстро удаляющийся от Маринфорда. «Можешь даже не мечтать о победе, ублюдок!» В глазах Конга промелькнул холод. «Акидзи! Есть!» Акидзи был покрыт потом и тяжело дышал, но услышав крик адмирала флота, он сразу же бросился к гавани, собираясь заморозить море при помощи ледникового периода, чтобы предотвратить побег Яруаши. Но в этот момент Яруаши, стоявший на палубе корабля, спокойно посмотрел на Акидзи, Конга и остальных. «Вы действительно обладаете какой-то силой, раз смогли принять мой подарок, но есть небольшая проблема, что будете делать со вторым, будь то Акидзи, собиравшийся заморозить море, или Конг и остальные дозорные, собиравшиеся броситься в погоню». Все они резко замерли на месте, услышав спокойные слова Яруаши. Через мгновение, все они побледнели и подняли головы, с неверием посмотрев в небо, заслоненное гигантским ледяным метеоритом. При помощи воли наблюдения, они смогли почувствовать, что на гигантский замороженный метеорит, сверху падает еще один метеорит такого же размера. Бум! Не дожидаясь реакции Конга и остальных, второй метеорит упал на поверхность замороженного метеорита. На верхней части замороженного метеорита появились большие трещины, быстро распространившиеся вниз. Огромные сосульки, поддерживавшие метеорит, практически мгновенно покрылись множеством трещин и начали разлетаться на куски. Плохи дела, черт. Конг, Акидзи и остальные сильно помрачнели. Хотя они сразу же бросились в небо, но на этот раз дозорным не хватило времени и сил, чтобы остановить падение второго метеорита. Два метеорита быстро падали вниз, сминая огромные сосульки Акидзи, и в конце концов с ужасающим грохотом обрушились на штаб-квартиру морского дозора. Пятикраткий год от начала эпохи пиратов. Два огромных метеорита упали с небес, полностью разрушив штаб-квартиру морского дозора. Остров, на котором ранее располагался Маринфорд, превратился в огромную гору странной формы. После этого инцидента, силы штаб-квартиры морского дозора переместились на базу Г-1, расположенную в Новом мире. База Г-1 была реконструирована, став новой штаб-квартирой морского дозора. По поводу этого инцидента ходили слухи, что падение метеоритов и уничтожение штаб-квартиры было каким-то образом спровоцировано путешественником, награда которого резко взлетела до 3 миллиардов 248 миллионов 200 тысяч белли. Хотя большинство людей относилось к этим слухам с огромной долей скептицизма, но новость все равно распространилась по всему Гранд Лайн. Имя Яруаши еще раз распространилось по морю, вызвав очередной шторм. Глава 33. Я совершенно обычный человек. Штаб-квартира морского дозора. Маринфорд. Хотя, учитывая нынешний рельеф, это место было бы уместнее называть горой Хулу, а не штаб-квартирой морского дозора. Корабль Яруаши плыл на огромной волне высотой более сотни метров, вызванной падением метеоритов. Робин потерянно смотрела на уничтоженный Маринфорд. Только когда они отплывали все дальше и дальше, она начала постепенно приходить в себя и осознавать, что именно только что произошло. Размышляя обо всем произошедшем, Робин не могла не посмотреть на Яруаши. Яруаши не только вторгся вместе с ней в штаб-квартиру морского дозора и одного за другим сокрушил сильнейших дозорных, но даже полностью уничтожил Маринфорд и ушел вместе с ней абсолютно невредимым. Хотя Робин с самого начала чувствовала, что их путешествие в Маринфорд не закончится чем-то плохим, но она ожидала, что Яруаши просто нанесет удар по дозору изо всех сил, а потом быстро сбежит вместе с ней. Все развивалось по совершенно иному сценарию. Робин глубоко вздохнула, глядя на безмятежного Яруаши. «Мистер, вы бог?» Хотя внешне Яруаши совсем не отличается от обычного человека, но по мнению Робин, его сила уже вышла далеко за рамки того, на что может быть способен человек. Даже если Яруаши и человек, его можно смело считать ближайшим к богу из всех людей. Яруаши, стоявший на носу корабля с развивающимися на ветру серебристо-белыми волосами и белым плащом, с улыбкой повернулся к Робин. «Нет, я обычный человек, совершенно обычный простой путешественник». Он с нескрываемым унынием и скукой посмотрел в небо. «Быть так называемым богом – это самое скучное и бессмысленное занятие». Робин потерянно смотрела на спину Яруаши, просто не понимая, как реагировать на эти слова. «Ред Лайн, святая земля Мариджа». В кабинете на верхнем этаже замка Пангея проходило собрание Гарасии. Кайда снова столкнулся с пиратами Белауса. «Возможно, стоит сделать шаг, не стоит спешить. Сейчас у нас есть проблемы, которые невозможно решить за короткое время, иначе это действительно могло бы стать хорошей возможностью. Зефир лишь формально остается на должности и больше не выполняет обязанности адмирала, а Гарп вообще не слушается приказов. Вдобавок СП-0 перегружена в последнее время. Если отправить Сынгоку в новый мир, здесь могут возникнуть проблемы, в случае неожиданного происшествия». Гарасии сидели за круглым столом, поочередно высказывая свои мысли. Воды второй половины Гранд Лайн, теперь известные как Новый мир, стали полем битвы множества сильных пиратов. Там есть не только могучие пиратские команды во главе с Белаусом, Кайда, Биг Мам и другими монстрами, но и сильные одиночки, вроде Соколиного глаза Михаука. Соколиный глаз пока что не стал величайшим мечником в мире, но он уже способен в одиночку выживать в бурных водах нового мира и обрел широкую славу. «К слову, у меня есть предложение». Один из Гарасии прищурился и медленно сказал. «Пираты сдерживают пиратов, что вы об этом думаете?» Другой нахмурился. «Ты предлагаешь призвать пиратов на службу? Какой в этом смысл? Слабые пираты не могут сдерживать сильных, а сильные никогда не будут подчиняться нам как морской дозор. Нет, я предлагаю предоставить пиратам, обладающим неплохой славой, законный статус и право на грабеж. Разместив их в разных регионах Гранд Лайн, мы сможем эффективно сдерживать развитие пиратов. Вдобавок это облегчит формирование баланса». Это предложение заставило остальных Гарасии погрузиться в задумчивость. Как руководители мирового правительства, Гарасии, конечно же, в полной мере осознавали важность достижения баланса. Подобный способ решения обостряющейся проблемы пиратов казался им вполне приемлемым и жизнеспособным. Но если это предложение будет одобрено, оно потребует детального планирования и не может быть реализовано в одночасье. Придется дождаться Совета Королей, чтобы по крайней мере уведомить об этом королей стран, входящих в состав мирового правительства. После некоторых размышлений, один из Гарасии сказал: «Это вполне приемлемо, но для начала я предложил бы понаблюдать за ситуацией в новом мире. Путешественник скорее всего уже находится в новом мире, его столкновение с другими пиратами может оказать сильное влияние на ситуацию в море. Хорошо, с силой путешественника можно как усложнить, так и упростить ситуацию в новом мире, но в любом случае, лучше пока что понаблюдать за ним и не спешить влиять на ситуацию в море. Гросы кивнули, но дверь вдруг резко распахнулась и в помещение ворвался чиновник мирового правительства. По лбу чиновника стекал холодный пот, а в глазах читалось неверие. Горгросы, у нас проблемы. Гросы нахмурились. Один из них спокойно сказал: «Зачем так паниковать?» Другой ударил тростью о пол и раздраженно сказал: «Небеса ведь не рухнули, так что успокойся и медленно объясни ситуацию». Чиновник сделал несколько глубоких вдохов, принудительно успокаивая свои эмоции, и сказал дрожащим голосом: «Путешественник вторгся в Маринфорд». Капли холодного пота соскользнули со лба и потекли по щекам чиновника. Гросы слегка нахмурились, услышав нервные слова чиновника. «Вторгся в Маринфорд, у этого ублюдка кишка не тонка. Неужели он устроил такой же беспорядок, как и Золотой Лев в прошлом? Это не может быть оставлено без внимания. Передайте Маринфорду, что они должны арестовать путешественника любой ценой. Побег абсолютно недопустим». Один из Гросеи ударил тростью по земле и холодно сказал: «Они никак не могли ожидать, что вместо того, чтобы отправиться в новый мир, путешественник решит напасть на Маринфорд». Эта новость, конечно же, на мгновение ошеломила их, а потом заставила почувствовать ярость. Сейчас море хаотично как никогда, и они готовы терпеть многое, но вторжение в Маринфорд абсолютно непростительно. Стратегия наблюдения за влиянием путешественника на ситуацию в новом мире, обсуждаемая ранее, теперь должна быть немедленно отменена. Но, вместо того, чтобы сразу же принять приказ Гросеи, чиновник беспомощно сказал: «Уже поздно, господа Гросеи. Путешественник каким-то образом спровоцировал падение двух огромных метеоритов, каждый из которых превышал по размеру всю штаб-квартиру. Сейчас весь Маринфорд в руинах, а адмирал флота Конг тяжело ранен, вице-адмирал Гарп и адмирал Сингоку тоже получили ранения, морской дозор не способен организовать погоню». Тишина. В помещении были слышны лишь тяжелые хрипы чиновника. Гросы резко прервали все движения, а их глаза опустили. Бум. Стук, стук, стук. Трость одного из Гросы упала на гладкий чистый пол и перевернулась несколько раз. После этого в помещении воцарилась абсолютная тишина. Глава 34. Просто осмотрел достопримечательности. Архипелаг Сабади. В каком-то баре. Рейли сел за барную стойку и сделал глоток виски, держа газету в левой руке. Шакки отнесла напитки нескольким клиентам и вернулась за барную стойку, а потом обеспокоенно посмотрела в окно. «Рейли, как думаешь, что сейчас происходит в Маринфорде?» На архипелаге Сабади Рейли притворяется мастером смоляного покрытия, но на самом деле морской дозор уже знает, что здесь тайно живет темный король, просто предпочитает закрывать на это глаза. Причина этого крайне проста. Рейли был правой рукой короля пиратов. Хотя сам Золотой Роджер был казнен, но бывшие пираты Роджера все еще путешествуют по этому миру. Если морской дозор решит сделать шаг против Рейли, то остальные пираты Роджера тоже не будут стоять в стороне, что может вызвать немало проблем. Сейчас, когда ситуация в водах Гранд Лайн крайне запутана и хаотична, морской дозор не собирался провоцировать еще и Рейли, мирно живущего на архипелаге Сабади. Должно быть, сейчас там полнейший хаос. Рейли сделал глоток виски и положил газету на барную стойку. Яруаши, как обладатель королевской воли, никогда не склонит голову перед морским дозором, хотя на первый взгляд может показаться, что это произошло только из-за Робин, но на самом деле все началось с малого. Сказав это, Рейли усмехнулся и серьезно сказал: «Если морской дозор не сможет поймать его, то жестоко поплатится за это в будущем, Маринфорд». Услышав слова Рейли, Шакки посмотрела в окно и тихо прошептала: «Маринфорд — это не место, в которое можно просто заглянуть по желанию. Даже Золотой Лев Шики, стоявший наравне с Роджером и Белоусом, смог покинуть это место только в кандалах из Кайросики и совсем не по собственной воле». В момент, когда в глазах Шакки появилось сильное беспокойство, рука Рейли, сжимавшая стакан виски, внезапно замерла. «Не волнуйся, Шакки, они уже вернулись». Ах, Шакки была удивлена. Она резко повернулась к входной двери. После короткого ожидания, в бар вошли Яруаши и Робин. На их телах не было видно никаких ранений и шрамов, они выглядели так же, как и несколько часов назад, когда покинули бар. Даже с Робин, стоявшей рядом с Яруаши, не произошло никаких внешних изменений. Шакти была сильно удивлена, когда осмотрела внешность Яруаши и Робин, а потом усмехнулась. «Хе-хе-хе, неужели после отплытия вы обнаружили, что на корабле нет Этернал по Самаринфорда и были вынуждены вернуться?» Вроде того, Яруаши поприветствовал Шакти и Рейли, а потом с улыбкой сказал: «Налейте мне виски со льдом». Шакти облегченно вздохнула, видя, что с Яруаши и Робин все в полном порядке, и принялась готовить Яруаши напиток. Рейли бросил немного странный взгляд на Яруаши. «Неужели ты решил не плавать в Маринфорд?» Яруаши не был похож на человека, отказывающегося от своих решений на полпути, если только по пути не произошло что-то, вынудившее его отказаться от путешествия. «Плавал». Яруаши сел рядом с Рейли и расслабленно сказал: «Ах, но дозорные были не очень рады моему визиту, так что я решил не задерживаться и вернулся после короткого осмотра достопримечательностей». Рейли покачал головой и сказал: «Похоже, в ближайшее время стоит ожидать еще одного повышения твоей награды». Хотя со слов Яруаши это казалось чем-то совершенно незначительным, но Рейли, конечно же, понимал, что штаб-квартира морского дозора – это далеко не парк развлечений и место для осмотра достопримечательностей. Туда нельзя просто прийти и уйти по желанию. Сенгоку, Конг и Гард, конечно же, не могли позволить Яруаши уйти просто так. Должно быть, была короткая битва и погоня, по итогам которой Яруаши удалось сбежать вместе с Робин. Стоит сказать, что Рейли не могла не удивить способность Яруаши сделать что-то подобное, потому что даже Роджер, скорее всего, не смог бы спокойно сбежать из Маринфорда, заявившись туда вместе с ребенком, не имеющим вообще никакой боевой силы. Возможно, у Яруаши есть какая-то особая способность, сильно облегчающая побег, но даже в таком случае, нет никаких сомнений в том, что он уже стоит на вершине моря. Робин странно посмотрела на Яруаши, услышав его разговор с Рейли. «Это называется вернулся после короткого осмотра достопримечательностей. Да он полностью разрушил Маринфорд и изменил ландшафт всего острова, превратив его в гигантскую гору». «Ах!» Робин беспомощно вздохнула, не став никак комментировать произошедшее в Маринфорде, и с нескрываемым восхищением посмотрела на Яруаши. Возможно, он и правда не сильно заботится о подобных вещах. Возможно, с его точки зрения это и правда было просто коротким осмотром достопримечательностей. «Пора отдохнуть, мы с Робин уже поели снаружи». Яруаши выпил стакан виски и посмотрел на Рейли и Шакти, а потом поднялся вместе с Робин на второй этаж бара. Рейли поднял стакан виски и усмехнулся. «Буду ждать вашу заявку на смоляное покрытие корабля, а то я скоро не смогу позволить себе даже виски, ха-ха-ха». Шакти вздохнула, глядя вслед Яруаши и Робин, поднимающимися на второй этаж. Похоже, они действительно отправились в Маринфорд, но должно быть, просто посмотрели на его со стороны уйти от погони сильнейших дозорных штаб-квартиры без единого ранения. Скорее всего, он даже сильнее Роджера в молодости, на просторах моря давно не появлялось настолько сильных людей. «Да», Рейли посмотрел на стакан виски. «Я не увидел в его глазах никаких амбиций, как и в глазах Роджера в прошлом. Скорее всего, Яруаши не человек, которого ждал Роджер, но даже просто наслаждаясь свободой и путешествием, настолько сильный человек обязательно окажет значительное влияние на картину мира». Шакти кивнула. Рейли выпил еще два бокала виски и уже собирался покинуть бар, чтобы попробовать найти заявку на покрытие корабля и заработать деньжат на виски. Но как раз в этот момент в бар ворвался человек и шокированно посмотрел на группу людей, сидящую за одним из столов. «Капитан, капитан, что-то произошло». Капитан пиратской команды, расслабленно пивший пиво, резко встал и серьезно сказал: «Что, неужели наш корабль обнесли?» Пират глубоко вздохнул и шокированно сказал: «Нет, с нашим кораблем все в порядке, это связано с Маринфордом, что-то произошло в штаб-квартире морского дозора». Голос пирата дрожал. «Я только что случайно услышал разговоры о том, что на штаб-квартиру морского дозора обрушилось два огромных метеорита. Говорят, что теперь весь остров лежит в руинах». Капитан и несколько других пиратов за столом были крайне шокированы. Один из них с сомнением воскликнул: «Что ты несешь? Разве это не слишком для шутки?» «Нет, это правда». Голос пирата задрожал еще сильнее. «Сначала я и сам не поверил, поэтому решил удостовериться в этом, и в результате оказалось, что об этом говорят уже на каждом углу. Произошедшее на 90% правда. Пираты за столом ошеломленно посмотрели друг на друга. Капитан резко поставил стакан на стол и громко воскликнул: «Идем». Пираты быстро покинули бар. Шакти, стоявшая за барной стойкой, с раскрытым ртом смотрела на стол, где только что сидели пираты, а Рейли, сидевший за барной стойкой напротив, неподвижно замер на месте. Через несколько секунд Шакти закрыла рот и посмотрела на Рейли. Рейли в этот момент как раз тоже посмотрел на Шакти. Они просто безмолвно смотрели друг на друга. Никто не говорил. В баре воцарилась тишина. Глава 35. Небесный дракон. Хотя мировое правительство пыталось скрыть новости о разгроме штаб-квартиры морского дозора, активно распространяя новости о том, что остров был разрушен ужасным стихийным бедствием, но по морю все равно активно циркулировали совершенно противоположные слухи. Рейли и Шакти, как люди максимально близкие к этим событиям, были полностью уверены в том, что штаб-квартира морского дозора была разрушена руками Яруаши. Хотя они не знали, какую именно способность использовал Яруаши, чтобы спровоцировать падение метеоритов, но у них не было никаких сомнений в правдивости слухов о том, что Маринфорд был уничтожен путешественником. Когда Рейли определил примерный ход событий, он лишь горько улыбнулся и сказал, что провоцировать Яруаши действительно очень плохая идея. 10 дней спустя, в баре Шакти, пришло время прощаться, здесь плата за проживание и изнурительную работу мистера Рейли. Яруаши подошел к барной стойке и с улыбкой положил на нее несколько десятков миллионов белли. Миллионы, десятки миллионов или даже сотни миллионов белли, подобные суммы не имеют слишком большого значения для Яруаши и Рейли, вопрос лишь в том, хотят ли они получить их. Для человека вроде Рейли, стоящего на вершине моря, при желании есть куча способов получить сотни миллионов или даже миллиарды белли. Ах, это слишком много. Шакти взглянула на деньги на прилавке и выдохнула клубы дыма. Сюда входит стоимость смоляного покрытия корабля. Яруаши покачал головой. Нет, мы не нуждаемся в покрытии. Сейчас я не намерен отправляться на остров рыболюдей, а собираюсь прогуляться по верхней части Red Line. Шарахаши пока что даже не родилась. Отправившись на остров рыболюдей, он сможет увидеть лишь красивые пейзажи, но не насладиться обществом принцессы-русалок, красота которой, как говорилось в оригинале, сравнима с красотой легендарной императрицы пиратов. Хотя у Яруаши все еще сохранились воспоминания о внешности Шарахаши, но теперь они уже были немного расплывчатыми, так что стоит обязательно увидеть принцессу русалок своими глазами. У Яруаши, конечно же, был определенный интерес к принцессе русалок и императрице пиратов. В мире существует крайне мало людей, способных сравниться с ним в красоте и обаянии. Единственные, кто едва могут соответствовать ему хотя бы в плане внешности, это принцесса русалок Шарахаши и императрица пиратов Баахенкок. Шакти кивнула. Она прекрасно понимала, что для Яруаши не составит труда пересечь Red Line, и даже без смоляного покрытия, у него все равно должен быть способ путешествовать по морскому дну. Не собираешься попрощаться с Рейли? Рейли сейчас занят, и я уже говорил ему, что собираюсь скоро покинуть архипелаг Сабади. Яруаши покачал головой. Шанкс прибыл в архипелаг Сабади и уже встретился с Рейли. У Яруаши не было никакого желания встречаться с Шанксом сейчас. Кроме того, он уже провел на архипелаге Сабади достаточно времени. После того, как Робин попрощалась с Шакти, они сразу же направились к 63-й роще, где был пришвартован их корабль. Через некоторое время кто-то узнал их. Это же дитя дьявола Ника Робин. Награда за голову 79 миллионов белли. Охотник на пиратов взволнованно достал пистолет, но другой охотник на пиратов сразу же в ужасе ударил его по руке и напряженно сказал: «Остановись. Ты что, сошел с ума? Разве не видишь человека рядом с ней?» Ах, присмотревшись к Яруаши, идущему рядом с Робин, охотник на пиратов вздрогнул и сильно побледнел. Этот парень-путешественник с наградой в 3 миллиарда 248 миллионов 200 тысяч белли, но как он может быть здесь? Разве 2 дня назад в газетах не говорилось, что он уничтожил половину какого-то королевства нового мира? Откуда мне знать? Его товарищ сказал: «Ты чуть не убил нас, идиот. Больше 3 миллиардов я первый раз в жизни вижу человека с наградой более миллиарда. Насколько может быть ужасен монстр с подобной наградой?» Ходят слухи, что произошедшее в штаб-квартире морского дозора связано с ним. Разве не говорилось, что Маринфорд был уничтожен метеоритом? Идиот. Это лишь официальная версия, до меня дошли слухи, что настоящей причиной разрушения Маринфорда был путешественник. Именно поэтому его награда резко возросла до 3 миллиардов белли. Новости об уничтожении половины королевства в Новом мире были выпущены мировым правительством просто для отвода глаз. Во время прогулки по архипелагу Сабади, вокруг Яруаши и Робин постоянно звучали такие разговоры. Яруаши, конечно же, заметил любопытные и испуганные взгляды со всех сторон, но ему было просто лень беспокоиться о подобных мелочах, он лишь посмотрел на Робин и усмехнулся. «Ах, у популярности тоже есть негативные стороны, теперь мы не можем прогуляться по улице как обычные люди. Хотя не все могут распознать его с первого взгляда, но подобное все равно происходит довольно часто, если Яруаши не старается намеренно скрывать свое присутствие. Все из-за того, что мистер постоянно совершает ужасные вещи». Робин беспомощно вздохнула. Она осмотрелась вокруг и собиралась что-то сказать, но вдруг взгляд Робин задержался на конце улицы. Многочисленные люди в конце улицы быстро разбегались в стороны, освобождая центральную часть, и падали на колени. Робин, некоторое время живший на архипелаге Сабади, была прекрасно знакома эта сцена. Мировая знать, увидев, что Яруаши продолжил неторопливо идти вперед, Робин тоже продолжила идти рядом с ним, как ни в чем не бывало. Мировая знать, также известная как Небесные драконы, являются потомками создателей, основавших мировое правительство. Небесные драконы обладают высшей властью и статусом в этом мире, а Гросы, управляющие мировым правительством, являются высшими представителями небесных драконов. Через короткое время посреди улицы появился мужчина, одетый в белый скафандр, с пузырем на голове. Он передвигался не на каком-то транспорте из пузырей, характерном для архипелага Сабади, а на человеке в ошейнике. Человек, полностью покрытый шрамами и ушибами, с трудом полз по земле. Маршрут не пересекался с Яруаши и Робин. Человек полз по перекрестной улице слева направо, примерно в 10 метрах перед ними. Мерзость. Яруаши остановился и тихо сказал, наблюдая за небесным драконом, гордо восседающим на ползущем рабе. Он уже довольно давно прибыл на архипелаг Сабади, но только сейчас повстречал небесного дракона. По правде говоря, он надеялся, что уничтожение Маринфорда немного умерит высокомерие небесных драконов, но в итоге, кажется, это не имело вообще никакого эффекта. «Вы правы», — Робин, стоявшая чуть позади Яруаши, кивнула. По факту, на момент встречи с Яруаши в 11 лет, она уже провела в теневом мире несколько лет и повидала немало тьмы, но это не идет ни в какое сравнение с небесными драконами. Примерно в 10 метрах перед ними, небесный дракон, сидящий на спине раба, похоже, был недоволен его скоростью и начал тыкать кинжалом в спину. «Поторопись, бесполезный мусор». Тело раба подрагивало, а по спине текла кровь, но он продолжал ползти вперед, не смея сопротивляться. Яруаши повидал в мире Наруто гораздо больше тьмы, чем Робин, но ничто из увиденного все равно не могло сравниться с небесными драконами. Будучи потомками королей, создавших мировое правительство, небесные драконы мнят себя божествами и смотрят на обычных людей как на скот, но никто не смеет сопротивляться этому, потому что небесные драконы могут по собственной прихоти командовать морским дозором. Они могут отдавать команды даже адмиралу. Именно из-за того, что Гарп не желает подчиняться командам небесных драконов, он неоднократно отказывался от повышения до адмирала. Люди, не познавшие боли, не имеют квалификации стоять на вершине мира. Яруаши равнодушно взглянул на небесного дракона, сидящего на ползущем рабе впереди. «Идем, Робин». Глава 36. Святая земля Мариджа. Когда Камаэль несколько раз ударил раба ножом по спине, пролив кровь, он вдруг краем глаза заметил, что неподалеку два человека спокойно стояли посреди улицы, вместо того, чтобы, как и все остальные, смиренно преклонить колени. Он нахмурился и раздраженно проворчал. «Почему там все еще стоят люди? Мы немедленно разберемся с ними, святой Камаэль». Несколько охранников, следовавших за Камаэлем, немедленно ответили и повернулись в направлении Робина и Яруаши. Но когда охранники собирались сделать шаг, их лица вдруг резко изменились. Единственной заботой этих людей является наилучшее служение небесным драконам, так что они плохо осведомлены о ситуации на просторах моря, но они все еще в состоянии идентифицировать личности вроде Белауса, Золотого Льва и других. Яруаши как раз является одной из таких личностей. «Ты, путешественник, награда 3 миллиарда 248 миллионов 200 тысяч белли». На лбах охранников небесного дракона выступил холодный пот. Они не смели шагнуть вперед, а даже инстинктивно отступили на пару шагов. Один из них задрожал и в ужасе воскликнул: «Свяжитесь со штаб-квартирой морского дозора немедленно, вызовите адмирала. Преступник с наградой более 3 миллиардов белли. Это выходит далеко за рамки того, с чем они могут иметь дело». Камаэль, удивленный реакцией охранников, посмотрел в сторону Яруаши. «Более 3 миллиардов. Хотя Камаэль крайне высокомерен и властен, но он отнюдь не глуп. По крайней мере, он в состоянии осознать, что означает награда более 3 миллиардов белли. На улице вокруг начал подниматься шум. Люди с трепетом и ужасом смотрели на Яруаши. Кто-то даже не смог удержаться и сказал: «Точно такой же, как и на листовке. Как здесь мог оказаться преступник с наградой более 3 миллиардов?» Люди, стоявшие на коленях, пребывали в ужасе. Те, кто были ближе всего к Яруаши, начали инстинктивно пятиться на коленях и падать на землю, а люди, находившиеся вдали, просто бросились в бегство. Яруаши беспомощно вздохнул, глядя на бурную реакцию людей. «На самом деле, я очень добрый и хороший человек». Яруаши не был заинтересован в происходящем. Он посмотрел на Робин, совсем не обращая внимания на охранников небесного дракона, поднявших мечи и огнестрельное оружие. «Идем, Робин». «Да». Робин последовала за Яруаши. Робин, ставшая свидетельницей того, как Яруаши в одиночку сокрушил всю штаб-квартиру морского дозора, теперь не проявляла особого страха, даже столкнувшись с небесными драконами. Сдерживающим фактором небесных драконов является морской дозор, но морской дозор навряд ли горит желанием встречаться с Яруаши. Лицо Камаэля менялось несколько раз, когда Робин и Яруаши неторопливо шли в его направлении. Сперва он ощутил панику из-за приближения Яруаши, а потом был ошеломлен, когда заметил, что Яруаши вообще не смотрит на его, и наконец пришел в ярость. «Чертов мусор! Как ты посмел игнорировать меня? Он небесный дракон, потомок Творца этого мира, Бог этого мира». В момент, когда Яруаши полностью проигнорировал его, Камаэль впервые в жизни ощутил на себе презрение и не смог сдержать гнев. «Ублюдок!» Он заскрежетал зубами и направил на Яруаши конец своей трости. Трость Камаэля была своеобразным огнестрельным оружием, ствол которого был направлен на Яруаши. Но в момент, когда Робин и Яруаши удалились от него на несколько метров, Яруаши вдруг слегка повернул голову и равнодушно посмотрел на небесного дракона. В зрачке правого глаза вспыхнуло небесно-голубое сияние, жужжание. Казалось, Яруаши что-то сделал, но внешне вообще ничего не произошло. После этого он отвернулся и продолжил идти вперед, пока не исчез в конце улицы вместе с Робин. Позади, Камаэль, державший в руке трость, замер на месте, не делая вообще никаких движений, и лишь широко раскрыл глаза. СВ Святой Камаэль. Охранник, заметивший странное состояние Камаэля, осторожно спросил. Но Камаэль ничего не ответил, продолжая неподвижно сидеть на месте. В следующее мгновение, румяная кожа на его лице начала быстро увядать и бледнеть, а черные волосы сидеть, пока не стали полностью белыми. Тук, тело Камаэля быстро становилось все более дряхлым и сухим, пока не упало на землю, полностью потеряв жизнь. Святой Камаэль, слуги и охранники небесного дракона, находившиеся поблизости, с ужасом и неверием кричали, не в силах поверить в произошедшее. Святой Камаэль мертв. Путешественник убил небесного дракона. Один из охранников покрылся холодным потом и с безжизненным лицом сел на землю. Зачастую даже простая провокация небесного дракона может послужить причиной вызова адмирала, но на этот раз небесный дракон был убит. Они просто не понимали, как действовать в такой ситуации. «Мистер, вы, Робин, следовавшая за Яруаши, тоже была сильно шокирована произошедшим. Хотя она осознавала, что провокация Яруаши определенно повлечет за собой определенные последствия даже для небесного дракона, но она никак не ожидала, что Яруаши без малейшего колебания заберет его жизнь. Мусор вроде его не достоин жить в этом мире». Голос Яруаши был абсолютно спокойным. Он посмотрел в небо, продолжая неторопливо идти вперед. «Небесный дракон испортил мне настроение. Похоже, настало время посетить святую землю Мариджа. Святая земля Мариджа. Центр мировой власти. Здесь расположено мировое правительство, а также живут небесные драконы. В этом месте сосредоточены власти и богатства всего мира. Хотя святая земля Мариджа не может сравниться по сказочности с архипелагом Сабади и островом Рыболюди, но в плане богатства и роскоши этому месту нет равных во всем мире. Широкие и чистые улицы, идеально ухоженные растения. По периметру святой земли высажен лес, за которым кропотливо ухаживают слуги. Каждый дюйм святой земли попадающий под яркие лучи солнца, испускает благородное и чистое дыхание. Архитектура и интерьер каждого здания поражают своей изысканностью и роскошью. Посреди этого торжества роскоши и богатства возвышался довольно простой, но строгий и величественный замок Пангея, внутри которого расположены офисы мирового правительства. Однако, в тени этой роскоши и благородства скрывается ад. Прямо под святой землей расположено место содержания рабов небесных драконов, а также рабов, обеспечивающих работу автоматических дорожек и лестниц. Из глубин мрачной подземной тюрьмы, освещенной красным сиянием, словно пламенем ада, изредка доносились крики боли и ужаса. Среди этих криков можно было смутно расслышать смех небесных драконов. В их ушах крики рабов казались прекрасной симфонией, поднимающей настроение. В углу одной из мрачных камер сжались три девочки в возрасте примерно 12 лет. С каждым криком боли и ужаса, проносящимся по подземной тюрььме, их все сильнее охватывал страх. Этих девочек звали Мэриголд, Сандерсония и Хэнкок. Глава 37. Это ад. Старшая сестра. Мэриголд дрожала, сжавшись в углу камеры, ее глаза были наполнены страхом, а голос подрагивал. Она смотрела на старшую сестру, в надежде услышать слова утешения. Недавно они были пойманы работорговцами и перепроданы несколько раз, пока пару дней назад не попали на святую землю Мариджа. Изначально они думали, что попасть на Мариджа было гораздо лучше, чем находиться в руках работорговцев, но никак не ожидали, что на святой земле их будет ждать настоящий ад. Хотя здесь было темно, но они все еще могли увидеть повсюду засохшую кровь, а кровавый запах, которым было насквозь пропитано это место, вызывал отвращение.